Капитан. Один. Это решение Словко принял потому, что ветер вдруг сильно зашел. Вернее, на полминуты он вообще стих. А потом вдруг засвистел с новой силы, уже с другой стороны, с северной. Вернее, с Норд-Веста. С хлопаньем перебросило грот, огрев по плечам гиком ни в чем не виноватого Виктора Максимовича. Такие смены ветра на Орловском озере не были редкостью. Словко надеялся, что теперь будет дуть ровнее, и Норд-Вест даст возможность без больших трудностей добраться до языка, в Бей-де-Винт. Правда, всех изрядно похлещет, но, как говорится, из двух зол. «Настаксель!» — велел он заплаканному матросу, не добавив обычного «рыжик». Чтобы понял он, не выполнивший приказ, что капитанский гнев никуда не девался. Рыжик бросился к шкотам, выбрал их, сел на левый борт, откинулся и все еще вздрагивал, то ли от недавних слез, то ли от холода. Видать, рубашка и майка под жилетом не очень-то грели. А ведь и в самом деле, какой холод нагнало, будто и не было жары. В небе теперь суетливо крутились уже не белые, а серые клочья. Они то и дело загораживали солнце, собирались в плотные пепельные груды. Ветер был наполнен холодной моросью. «Называется вторжение циклона», — хмыкнул про себя Словко. «Надо бы одеться. Ох, как надо». И не стал. Он выбрал гика-шкот, прошел немного полным курсом, привелся до полного Бей-де-Винда. Помахал концом шкота, ушедший уже далеко моторки. Все, мол, в норме. И привелся к ветру сильнее, до крутого Бей-де-Винда. Сразу ударило горстями крупных капель. И еще целой охапкой. Впрочем, они казались теплыми по сравнению со стремительно накатившим холодом. «Однако», — попробовал пошутить Смолянцев, — «эти водные процедуры не были предусмотрены протоколом». «Многое не было», — сказал Словко. «Сядьте на левый борт, пожалуйста». Смолянцев без возражений сел. Лишенный третьей парусной площади, Зюит все-таки бежал резво, а кренился меньше. И все было бы неплохо, но мешала толчья волн. По инерции они все еще шли с юга, а встречный ветер пытался гнать их назад, ставил на дыбы. Волны делались крутыми, беспорядочно метались, как люди в потерявшей направлении толпе. Но при этом каждый ухитрялся швырнуть в Зюит порцию хлестких брызгой пены. Они густо пахли все еще теплой озерной водой. Рыжик был, конечно, мокрый насквозь. И шорты, и рубашка под жилетом, и майка. Смолянцеву тоже досталось изрядно. Он, однако, не жаловался. Хотя, наверное, переживал, как появится в таком виде на совещании, перед начальством. «Если успеет», — подумал Словко, впрочем, без всякого злорадства. Зюит вспрыгивал на волны, как лыжник на мелкие крутые горки. Потом нажало так, что шверт, похоже, выскочил из воды. Смолянцева сбросило с борта, он упал на колени в кокпит. Словко стремительно растравил грот, парусина захлопала, конец гика заскакал по воде. Смолянцев толчком отправил себя на прежнее место, кажется, шепотом выругался. «Держитесь крепче!» — сквозь зубы сказал Словко, выбирая шкот. Ладони горели, он посмотрел на Рыжика. Тот совсем выгнулся за борт, вода окатывала его беспрерывно, он тянул шкот с какой-то отрешенностью приговоренного. А может, он таким себя и чувствовал? Ведь знал же он, что бывает за невыполнение приказа капитана в плавании, да еще в штормовой обстановке. На какое чудо тут можно надеяться? Словко стало жаль Рыжика до обалдения. Даже разозлился. «Ну подожди, обормот, доберемся до берега». Сквозь вертящуюся серую облачность и морось вдруг пробился желтый луч. Навстречу ему, навстречу Зюиду, встал плоский гребень, отороченный кружевом из брызг. В брызгах засияли искры. «Красиво», — машинально отметил Словко. Но в тот же миг эта красота ударила по яхте и по всем, кто в ней был, широким водяным крылом. Следом пришел новый шквальный порыв с запахом сырого песка от дальних пляжей у северного берега, камышей, дымов сортировки. Пришлось опять потравить грот. Смолянцев на этот раз удержался на борту, отплевался и сказал: «Мне кажется, эта лодка не приспособлена для такой погоды». «Ну почему же?» — выговорил в ответ Словко. И подумал, лишь бы не ударило опять. «При полном экипаже все было бы нормально». «Однако полного экипажа нет». «Ну и полных парусов нет. Держимся ведь». Главное, что держался Рыжик. С тем же безразличием к ветру и волне, что и лисенок Бериндей, накрепко принайтовленный к стаксельштагу. «Долго ли еще продержимся-то?» «До острова Язык», — известил Смолянцева Словка. «Туда за нами придет катер». В эту секунду ветер мгновенно стих, как отрезало. Лишенный ветрового напора, Зюит выпрямился, потом быстро накренился на левый борт. Рыжик ловко скакнул в кокпит, присел. Смолянцев метнулся вправо, решил, видимо, что все, оверкиль. А коварный ветер надавил с прежней силой и снова крен направо. Рыжик тут же опять вывесился за борт, Словка тоже, и крикнул Смолянцеву: «Сядьте обратно!» Тот, однако, сидел на корточках у швертового колодца, вцепился в его планшир. Изо всех сил. Видать, был перепуган. Ну и что? Это бывает хоть с кем, кто в первый раз в такой переделке. И Словка крикнул совсем не для обиды, а чтобы скорее выровнять яхту. «Сядьте обратно, подполковник! Будете метаться, мы по правде кильнемся!» Того будто встряхнули за шиворот. Он толчком послал себя на левый борт, выгнулся там назад, как и Словка. Даже не попытался увернуться от нового хлесткого гребня. Но повернул к Словка злое лицо и крикнул. «Я же говорил, она не приспособлена!» «Это вы не приспособлены!» — вырвалось у Словка. «Сидите спокойно, и все будет нормально!» Он сцепил зубы. Все-таки чертовски трудно в такой переделке удерживать сразу румпель и шкот. Руль почти не слушается на верхушках волн. Парусина то надувается с отчаянной силой, то слабеет. Смолянцев не ответил на мальчишкину дерзость, но крикнул. «Я предлагаю спустить паруса!» «И что?» — крикнул в ответ Словка. «Не будет так раскачивать! Пусть сносит по ветру, пока не подойдет моторка!» «Может снести на камни!» «Но где камни, там не глубоко, можно выбраться на сушу». «А яхта?» «В таких случаях думают прежде всего о людях». «Вы думаете о себе», — не сдержался Словка. «Если хотите, прыгайте за борт, в жилете не потонете, и пусть вас сносит на те самые камни. За час доберетесь». «Дурак, я думаю прежде всего о тебе и о другом мальчике». «Оно и видно. Вы офицер, а мечетесь, как таракан в банке». Словка уже не думал сдерживаться. «Наплевать!» И от вырвавшейся злости стало легче, даже боль в ладони уменьшилась. И страх уменьшился, а ведь он был, страх-то, и немалый. Просто Словка привычно держал его сбоку, в сторонке от сознания. Словка шевельнул румпелем, уходя от нового гребня, и злорадно объяснил. «Вы сами виноваты!» «В чем это?» — возмутился Смолянцев. «Потому что есть примета, перед плаванием нельзя врать, а вы наврали, будто большая беда. Ну и вот!» Про примету Словка придумал только сейчас. Но тут же показалось, что это правда. И, наверное, Смолянцеву показалось тоже. Он яростно сказал в ответ. «Не было никакого вранья!» «Ха!» — сказал Словка. Впрочем, похоже было, что это просто кашель от встречных брызг. «Я все же настаиваю, чтобы убрать паруса!» — опять крикнул Смолянцев. «В конце концов, я взрослый, а ты мальчишка. Я требую!» «Вы не можете требовать», — с удовольствием сказал Словка. «Вы пассажир, а я капитан судна, и командую здесь только я. Такой на флоте закон». Похоже, что это заявление прежде всего принял к сведению ветер. Он, кажется, понял, что спорить с капитаном Зюида больше не следует. И нет, он не стал слабее, однако в нем исчезла прежняя нервозность, скандальность. Это был теперь сильный, но ровный ветер, а в такой ровности не бывает угрозы. Это сразу учуял Рыжик. Перестал выгибаться, радостно оглянулся на Словка. Но матрос, не выполнивший приказ, не имеет права на сочувствие, и Словка отвел взгляд, хотя тут же обругал себя скотиной. Рыжик съеженно замер. Словка разозлился на себя и на Смолянцева. И потребовал. «Пожалуйста, сядьте ровнее, теперь уже дует не так опасно». Смолянцев и сам это ощутил. Выпрямил спину, расслабил руки и хмыкнул. «Слушаюсь, капитан». «Напрасно смеетесь, я действую по флотскому уставу», — сказал Словка. «Должны бы понимать». Смолянцев хмыкнул опять. «Видел я ваши уставы. Капитан отдает приказ, а матрос его в грош не ставит». «Словка, что делать?» Пришлось проглотить, но совсем смолчать он не смог. «В этом деле», — сказал он, чуть потравливая шкот, — «мы разберемся без вас, подполковник». Тот сел еще прямее. Почуял, может быть, что риска все меньше, и веско произнес. «В нашей армии младшие по званию должны обращаться товарищ подполковник». «Я здесь не младший по званию», — Словко будто парировал фехтовальную атаку. «И в армии пока не служу». «Ничего, послужишь еще. Нынче дело ставят так, что никто не сможет откосить. И там тебя обстругают по всем параметрам». «Как столярной мастерской, что ли? Я сучковатый», — азартно сообщил Словко. А Зюит прошибал встречный гребни, как снаряд. «Ничего, найдутся рубанки», — с удовольствием сообщил Смолянцев. «А кое-кого можно и тупым топором». Он словно сам подставился для ответного выпада. «Тупых топоров хватает, поэтому и армия такая». «Какая?» «Такая. Сауны строите на школьных территориях, а солдаты в магазинах мелочь выпрашивают». Словко сам видел это. «А вот в этом мы разберемся без вас, господин капитан». «Ну и не обещайте мне топоры, господин подполковник!» «Я смотрю, ты очень не любишь подполковников». «Почему?» — искренне удивился Словко. «У моего друга отец подполковник. Такой, что еще поискать. Он преподаватель в артиллерийском училище был. Курсанты на него чуть не молились». «Вот бы хорошо, прийти домой, а в имейловском ящике письмо от Джека». А язык был уже рядом. «На стакселе!» — скомандовал Словко, чтобы не говорить Рыжик. «Растравить шкоты! Приготовить носовой!» Сам он привел яхту носом к ветру, поднял перо руля, распустил гик и шкот, грот заполоскал, будто крыло подбитого дракона. Бросился вперед, ухватил конец шверт талии, с натугой поднял стальной шверт, закрепил стопором. Зюит понесло боком, но тут же он въехал широким днищем на плоский прибрежный песок.